Потом это создание свернулось кольцами, длинная шея описала два витка, и голова, теперь явственно различимая, очутилась низко над поверхностью моря. Сквозь кольца было видно небо. И голова была видна совершенно отчетливо. Змеиная голова с гребнем, с зелеными глазами и раскрытой пастью, зубастой и розовой. Голова и спина отливали синим. А потом все это мгновенно рухнуло. Кольца упали, спина еще с минуту резалась зигзагами в воду, потом не осталось ничего, только огромная вспененная воронка там, где исчезло чудовище. Сраженный ужасом, я сначала не мог пошевелиться. Я хотел спастись бегством. Больше всего меня страшило, что чудовище появится снова, ближе к берегу, может быть, прямо у моего утеса. Но ноги меня не слушались, а сердце так колотилось, что любое резкое движение могло привести к обмороку. Море снова утихло. Больше ничего не произошло. Наконец я встал и медленно пошел к дому. Поднялся в гостиную и посидел, осторожно дыша и держась за сердце. Дойти до моего обычного места у окна я не решился. И с полчаса просидел возле столика в глубине комнаты, прислонясь головой к стене, после чего собрался силами и внес в эту тетрадь вторую запись. Пока я вот так держался за сердце, дрожал и переводил дыхание, я, наконец, заставил себя подумать о том, что же произошло. Способность трезво мыслить и рассуждать совсем было мне изменившее, постепенно возвращалось. Что-то случилось, а то, что случается, можно как-то объяснить. В голове мелькнуло сразу несколько объяснений, и когда я начал перебирать их, классифицировать и сопоставлять, я почувствовал некоторое облегчение, и невыносимый, безотчетный страх отступил. То, что я видел, могло быть попросту плодом воображения. Но нет такого ужаса и в таких подробностях попросту не вообразишь. Позже мне показалось многозначительным, что эта тварь не вызвала у меня ни удивления, ни любопытства, а только страх. Страх я испытал неимоверный. Я не алкоголик и уж во всяком случае не склонен к безудержным фантазиям. Другая возможность. А что, если я опять-таки попросту видел животное, неизвестное науке? Что ж, это не исключено. И еще, не было ли то, что я видел, исполинских размеров угрем? А такие угри бывают. А бывает ли, чтобы угрь поднимался из моря, свивался кольцами и держался стаймя в воздухе? Нет. Что я? Это был не угрь. У этого было толстое туловище, я видел его спину. Да и никакого угря, даже самого гигантского, я не мог принять за эту нечисть, эти мерзостные кольца на фоне светлого неба. На каком расстоянии от меня было это чудище и на какую высоту оно поднялось над водой? Я уже стал подозревать, что первое впечатление меня обмануло, хотя по-прежнему был убежден, что видел нечто совершенно невероятное. Всплывшие водоросли? Плавник? Эти гипотезы я сразу же отмел. Стоило обдумать еще одну возможность. Ведь как раз перед тем, как увидеть мое гигантское чудовище, я внимательно разглядывал в озерке между скал другое миниатюрное чудовище красного червя с щетинками, который при длине в 5-6 дюймов казался большим, когда извивался в тесном пространстве озерка. Что если я повинуюсь оптическому обману, какому-то неизвестному науке свойству сетчатки, спроецировал облик червя на поверхность моря?